Стих называется «Мы часто любим с опозданием». Хорошо, когда мы любовь проявляем вовремя. То есть любовь Божия, она проявляется через нас своевременно. Мы часто любим с опозданием, целуя фото или портрет, терзаясь тем напоминанием, что в нашей жизни грубый след. И мучит нашу душу память, храня в себе картины зла, которых груз на сердце давит, но время то вернуть нельзя. Как много дней прошло напрасно для личной выгоды земной, и лишь теряя ближних, ясно, что нужно выбрать путь другой. Необходимо освящение, чтоб сокрушить твердыни зла, обиды, зависть, осуждение отвергнуть нужно навсегда. Мы часто любим с опозданием, когда уж ближних с нами нет, предупреждает нас Писание, живым несите Божий свет. Цените то, что дано Богом, любите то, что Бог вручил. Кто любит, тот прощает много, и жизнь напрасно не прожил. Аминь. Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня, дал ли ты жизнь свою вполне ему и радостью твою и скорбной ночи тьму? Шел ли ты за ним его путем, и был ли прав пред ним всегда во всем, и был ли прав всегда во всем? Скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня, коль спросит Бог тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Всегда ли ты делил охотно хлеб с голодным свой? И многих ли водил в край, где царит Спаситель твой? Всегда ли возвещал его закон и твердо ли защищал его небесный трон? Не дрогнул ли в борьбе со злом земным, и шел ли ты в нужде всегда за ним? И шел ли ты всегда за ним? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня, коль спросит Бог тебя, любил ли ты, мой сын, меня?